Глава 9. В Дубровске я вышел из городского дома князя Первозванцева и направился к своей машине. За мной выбежал секретарь князя Филипп, на ходу застегивающий пиджак. «Андрей Михайлович, подождите, куда же вы?» Он подбежал ко мне, приглаживая растрепавшиеся волосы. «Данила Петрович ясно приказал мне сопровождать вас». «Меня не нужно сопровождать, мне нужно показать дорогу до этой вашей деревни, Егоровки», — терпеливо пояснил я. «Но ты мог бы и не торопиться, мне нужно нанять помощника. Я не собираюсь отправляться куда-то в глушь в одиночку. Так что потихоньку собирайся и подъезжай к дому частного детектива 4-го ранга Бергера». «Ну, оборотень», — буркнул Филипп. «И что? У меня начальник охраны, и половина его бойцов тоже оборотни. Если уж я мирюсь с этим, а мой кот перестал падать в обморок, когда их видит, то уж тебе вообще не должно быть до этого никакого дела». Сказав это, я запрыгнул в машину, бросил на заднее сиденье подписанный договор и поехал к Бергеру. Надеюсь, Сергей не занят и согласится составить мне компанию. Все-таки искать пропавших девиц в компании оборотня с его обостренным нюхом куда веселее, да и безопаснее, что уж тут. Пока я ехал от дома Первозванцева до Бергера, обдумал сложившуюся ситуацию. Сразу мы договор с князем не подписали. Если честно, я был не готов. В этой его Егоровке точно происходило что-то сверхъестественное. И мне не хотелось в это дело ввязываться просто до колик. Я тогда сказал князю, что мне нужно утром принять клятвы у охранников, а днем я приеду к нему, и мы подпишем все необходимые бумаги. Князь понял. Он понял, что я хочу найти способ отказаться от дела. И когда уходил, просто сказал: «Андрей Михайлович, я понимаю, это для вас что-то новое, непонятное. Но девушки пропадают. Невинные девочки, для которых это не просто непонятно, а смертельно опасно. И может так получиться, что кроме вас им помочь будет некому». Он ушел, а я долго смотрел на закрывшуюся входную дверь, словно мог видеть сквозь нее, как князь садится в машину и уезжает. Очнулся я только, когда дверь открылась, и в холл вошел Дерешев. «Эй, ты чего стоишь, как статуя самому себе?» — спросил он весело. Я же помотал головой и посмотрел на него более осмысленно. «Не поверишь, на меня, как пацана взяли на слабо», — ответил я и усмехнулся. «И что получилось?» — Дерешев посмотрел на меня более внимательно. «Кажется, да, получилось. Как тебе условия?» Я попытался сфокусироваться на своем начальнике охраны. «Отличные», — он ухмыльнулся. «Я зашел, чтобы сказать, что завтра часов в 10 придут ребята. Мы могли бы и раньше, но Макс сообщил, что не собирается ради нас просыпаться раньше 9 утра. Так что жди нас в 10». «Хорошо, в 10 так в 10». Кивнул я, дождался, пока он выйдет, и направился в библиотеку. За книгами я провел весь оставшийся день и часть ночи. Остановило меня от очередной ночевки в библиотеке осознание того, что утром надо все-таки быть в форме. Мне же еще у оборотней клятвы принимать, а потом договор с князем подписывать. Но уснуть все равно быстро не удалось. Голова пухла от разной информации, и я никак не мог разложить ее по полочкам. Ситуаций, в которых похищали молоденьких девушек, могло быть настолько много, что у меня изжога начиналась от одной попытки совместить то, что рассказал мне князь, с одной из них. Информации катастрофически не хватало. И в конце концов я плюнул, решив действовать по обстоятельствам. Все равно нужно сначала самому посмотреть, свидетелей опросить, а потом попытаться делать какие-то выводы. С этими мыслями я уснул. А утром чуть не проспал. Когда Гриша пришел меня будить, как обычно, в 7 утра, я, кажется, запустил в него подушкой. Вроде бы попал, потому что в следующий раз он рискнул меня побеспокоить в 9. «Как 9?» Я резко распахнул глаза и уставился на невозмутимого слугу. «Ты что, не мог меня раньше разбудить?» «Я пытался, Андрей Михайлович», — злорадно сообщил Гриша. «Но вы выразили свое недовольство, запустив в меня этим». И рядом со мной на кровать упала подушка. «Ага, значит, мне не приснилось, что я ее бросил в него». «Гриша, извини», — покаялся я, вскакивая с кровати. «Но черт побери, ты же знал, что у меня встреча с людьми Дерешева назначена на 10». «Мог бы и разбудить». «Я разбудил, вы вполне успеваете, Андрей Михайлович. Не нужно суетиться». Рыкнув нечто неразборчивое, я скрылся в ванной, а Гриша принялся в это время раскладывать на кровати мою одежду. К слову, мне удалось даже перекусить на кухне, прежде чем я вышел из замка, направляясь к воротам. Савинов меня в этот раз сопровождал, идя чуть сзади и сбоку. «А где Савелий? Я его вчера весь день не видел, и сегодня утром он не появлялся даже на кухне». Спросил я, глядя, как по дубовой аллее быстрым шагом идет Аполлонов. «Хранитель все это время находится в комнате Натальи Павловны», — ответил Валерьян. «Уж не знаю, что произошло, потому что раньше он не демонстрировал к ней такую привязанность». «Так, он следит за Натальей и подушкой, а ты, в свою очередь, присматривай за ним. Я могу уже сегодня уехать, и меня может не быть довольно долго, так что инциденты могут различные произойти. Самое главное, не давай ему трогать подушку в виде кота», — предупредил я Дворецкого, открывая калитку. «Как я могу помешать хранителю?» — удивился Валерьян. «На самом деле легко. В случае чего пригрози пересадить его на кошачьи сухари, полезные и питательные, и никакой колбасы. Скажи, что это я так распорядился». Ответив, я шагнул навстречу Аполлонову. «Всеволод Николаевич, я вчера засиделся в библиотеке и даже не поинтересовался, каковы ваши успехи». «Ваша защита — это отличная загадка для ума, Андрей Михайлович», — ответил маг, пожимая мне руку. «Думаю, у меня уйдет много времени, прежде чем я сумею ее разгадать». «Вы можете пожить здесь, чтобы дорога не занимала много времени», — сказал я, прикинув все за и против. «Благодарю за приглашение, я подумаю над ним», — степенно ответил маг и махнул рукой в сторону аллеи. «Вот и ваши оборотни». Я посмотрел в ту сторону и увидел Дерешева, идущего впереди небольшого отряда. Всего Олег отобрал 10 бойцов, видимо, посчитав, что этого вполне достаточно. Когда они приблизились, я крикнул. «По одному пусть заходят, ты первый», — обращался я к Дерешеву, других просто пока не знал. «Не доверяешь?» — ухмыльнулся оборотень. «Конечно нет», — я возмущенно фыркнул. «За кого ты меня принимаешь?» «За своего работодателя», — спокойно ответил Олег, входя в приоткрытую калитку и протягивая мне стопку бумаг. «Я позаботился составить стандартные договоры на каждого из нас. Ознакомься. Если все нормально, сразу здесь и подпишем». Я взял договоры и углубился в чтение. Начальное юридическое образование у меня имелось, и это позволяло разбираться во всякого рода договорах, контрактах и прочих бюрократических вещах. Вообще, если бы мне не подтвердили мою лицензию, я вполне мог окончить здесь какие-нибудь курсы и работать нотариусом. Вот кто никогда ни в одном из миров без куска хлеба не останется. Другое дело, что мне это было неинтересно, и я оставлял подобный вариант на самый крайний случай. Договоры были действительно стандартные, заполненные на стандартных бланках, изначально скрепленных магией. Это было видно по магическим искрам, сконцентрировавшимся в районе подписей. Все пришедшие бойцы уже поставили свои подписи, договоры оставалось подписать только мне. Это значило, что пересмотру контракты не подлежали. В общем-то, они не требовали ничего сверхъестественного. Проживание, еда, смена белья и стирка их одежды шли отдельными пунктами. Но это терпимо. Тем более, что моя одежда часто не подлежит восстановлению, и ее не стирать нужно, а выкидывать. Так что те же прачки, которым вчера, к слову, выплатили всю задолженность по жалованию, практически скучают. Оплата была, наверное, все же низкой. Но Дерешев предупредил, что сделает большую скидку. Так, рядовые бойцы рассчитывали на 300 рублей за месяц, а сам Олег на 500. Но, похоже, это никого не смущало. Похоже, я был прав, и визги тех придурков, которые объявили на меня охоту, были всего лишь хорошим предлогом, чтобы попытаться поселиться рядом с жилой. И да, первый месяц шел по документам как испытательный срок, который они обязались отслужить без оплаты. «Ну что же меня устраивает?» Я посмотрел на Савинова, который с невозмутимым видом вытащил из кармана ручку. «Однако...» — протянул я, ставя подпись на договоре Дерешева. «Как это произошло с моим договором с Князевым?» Документ поднялся в воздух и распался на 2 экземпляра. Я протянул один Валерьяну, второй Олегу, и кивнул, показывая, что оборотень может впускать одного бойца. С момента подписания договора у Дерешева появилось такое право. Собственно, сейчас, когда появились живые охранники, даже если с защитой у Аполлонова ничего не получится, никакие незваные гости к нам не пролезут. Приняв клятвы и подписав договоры, я отправил охранников располагаться. Савинова сообщить Катерине и Клавдии Ивановне, что у них прибавляется работы, и повернулся к профессору. «Ну вот и все. Надеюсь, что в ближайшее время больше не буду вас отвлекать», — сказал я, улыбнувшись. «Мне нетрудно, не беспокойтесь, Андрей Михайлович». Всеволод Николаевич вернул мне улыбку. «Я могу поинтересоваться, куда вы все время так пристально смотрите, например, во время подписания договора?» «О!» — я замялся, не зная, как ответить, а потом махнул рукой и прямо заявил. Я понимаю, что для местных это зрелище привычное, и вы уже не обращаете на него внимания. Но для меня все эти магические искры — это красиво, и часто невозможно оторваться, глядя на них». «Простите», — улыбка медленно сползла с лица Аполлонова. «Какие магические искры?» «Ну как какие, маленькие, разноцветные?» Растерянно ответил я, начиная понимать, что, видимо, ляпнул что-то не то. «Вот эти, которые по защите перемещаются». Я ткнул пальцем в направлении купола. «Красные, синие, в защите больше красных, что бы это ни значило». «И как давно вы видите эти... искорки?» Аполлонов сцепил пальцы рук и выглядел очень взволнованным. «Я всегда их видел с первого дня, как только здесь очутился. А что? Я думал, что эти искры все видят, что, в общем-то, удобно. Всегда можно определить, есть магия в том или ином предмете или ее там нет». Я посмотрел на Аполлонова, перестав разглядывать защиту. «Нет, Андрей Михайлович», — рявкнул маг. «Никто не видит проявления магии, никто. Это считается невозможным. Стойте и не шевелитесь», — добавил он. Сделал замысловатый пас рукой, и я почувствовал, как по моему телу побежали толпы мурашек. Нечто подобное я чувствовал, когда меня сканировал на наличие воздействий Паульс, только тогда было еще и больно. Но, возможно, все зависит от квалификации мага, и Аполлонов Паульсу может огромную фору дать. Наконец, Всеволод Николаевич опустил руки. «Ну и что вам удалось выяснить?» — спросил я, передергиваясь. «Ничего, это странно», — протянул маг задумчиво. «У вас нет магического источника», — заявил он, ткнув в меня пальцем обвинительным жестом. «Конечно, у меня нет источника». Я поморщился и отодвинул от себя руку Аполлонова. «Я не маг. Откуда у меня может быть источник?» «Нет, нет, нет, нет», — замотал профессор головой. «Этого не может быть. Этого просто не может быть». Он взмахнул рукой, и в воздухе появился круг, словно сотканный из мельчайших искр. Искры были разноцветные, и они двигались по кругу в одном ритме, очень целенаправленно, не пытаясь изменить траекторию. «Что вы видите?» «Круг, кольцо, я не знаю, как это описать. Что оно делает?» Спросил я, внимательно рассматривая эту странную конструкцию, не несущую на первый взгляд никакой практической цели. «Это всего лишь упражнение на концентрацию. Мы заставляем студентов удерживать различные магические рисунки в воздухе как можно дольше», ответил Аполлонов и рукой развеял круг. «Для меня он выглядит как завихрение воздуха или дым. Знаете, дым из трубки может образовывать такие кольца. Неважно», он махнул рукой. «Мне нужно срочно порыться в книгах. Я не могу дать объяснение вашему феномену, и это меня слегка выводит из себя. Да, говорят, в блуждающем замке великолепная библиотека. Я могу ею воспользоваться, если не найду ответа в своих книгах?» «Да», — просто ответил я. «Как уже было сказано, вы можете даже сюда на время переехать и заодно воспользоваться библиотекой». «Зато сейчас я понимаю, почему вы доверились мне принимать клятвы ваших охранников и вассалов. Вам не нужно было опасаться сговора и других неприятных неожиданностей, потому что сразу же увидели бы, что во время ритуалов происходит что-то не то». Аполлонов покачал головой. «Я же прикусил язык, чтобы не выругаться. Но не говорит же ему, что я просто не подумал о такой возможности. Пусть лучше думает, что Андрюша такой вот крутой и прозорливый». Аполлонов, покачивая головой и что-то бормоча себе под нос, направился к калитке, чтобы пойти домой. Я, вздохнув, открыл ее перед ним. Вот дернул меня черт про эти проклятые искры ляпнуть. Надо было потом говорить, когда он с защитой разобрался бы. Но теперь ничего не поделать, и Всеволод Николаевич увлекся новой загадкой, отодвинув на неопределенное время все остальное. Мне же приходилось только изнывать от любопытства и ждать, что же он найдет про меня. Хорошо, хоть охрану успели принять. Постояв еще немного перед воротами, я направился к гаражу, чтобы забрать свою машину и ехать к Первозванцеву заключать свой договор. Я так глубоко задумался, что чуть не проехал дом Бергера. Остановившись, вышел из машины и подошел к двери, но не успел постучать, как она распахнулась. Сергей посторонился, давая мне пройти. «Видел, как ты подъехал», — ответил он на мой вопросительный взгляд. «Говорят, с Дерешевым вы договорились полюбовно». «Мы с ним не ссорились», — я пожал плечами. «А вообще у меня сложилось впечатление, что Олегу до смерти надоело носиться с заказами, и он просто искал повод где-то осесть. Ну и тех своих мальчиков, которые хорошо себя вели, пристроил заодно». «Угу, все так и поверили», — Бергер хохотнул. «Ладно, это ваше с Дерешевым дело. Правда, у букмекеров открылся прием ставок, сколько он у тебя прослужит. Убьешь ли ты его вместо того, чтобы выгнать, и что все-таки ты ему предложил? Олег всем, кто пытался нанять его в качестве начальника охраны, отказывал, знаешь ли. Да, мне это уже рассказали. Можешь поставить на то, что Дерешев сам мне предложил нанять его начальником охраны. Не думаю, что Олег будет это скрывать, если ты спросишь. Мы прошли в его кабинет, и я сразу же взял с полки бланк на имя помощника и протянул его Сергею. «Составишь мне компанию? Поедешь со мной в одну глухую деревню в качестве помощника?» «Что за дело?» Бергер тут же отбросил все смешки. «Девушки там пропадают очень странным способом, не похожим ни на один известный в этой местности. Я по рассказу не совсем понял, что конкретно происходит. Нужно самому на месте смотреть», — ответил я, беря со стола ручку. «Заполняем?» «Спрашиваешь», — протянул Бергер и зажмурился. «Какая у нас задача?» «Разобраться», — ответил я, заполняя договор. «Выяснить причину, в идеале найти девушек или их тела. Но самое главное — это причина, чтобы хозяин земель мог разобраться с этой причиной по-свойски». «Куда едем?» Бергер поставил свою подпись на договоре, даже не посмотрев на гонорар. Условия всегда были стандартные, и он не обращал на них внимания. «Сейчас, пока ты соберешься, как раз подъедет очень нервный молодой человек по имени Филипп. Он будет нашим проводником, чтобы мы до деревни быстро добрались и не искали дорогу в каждой придорожной таверне», — ответил я, глядя, как Сергей очень бережно убирает свой экземпляр в стол. «Тебе не интересно, сколько ты получишь денег?» «Не особо», — он пожал плечами. «Это в любом случае будет больше, чем мой средний гонорар». «Ты получишь 6000», — я все-таки озвучил сумму. «Плюс премия, если случится что-то непредвиденное». Бергер на мгновение замер, не донеся руку до дверной ручки. Затем медленно кивнул и пошел одеваться. Я же подошел к окну. В него была видна улица и моя припаркованная у входа машина. Нужно еще раз прикинуть, с чего начать расследование, пока есть такая возможность. Что-то мне подсказывает, что это дело легким точно не будет.